Список литературы. Антоний, митрополит Сурожский. «Человек перед Богом». Москва, издательство «Паломник», 2000 год. Арнольд В. И. «Истории давние и недавние». Издание второе. Москва, издательство «Фазис», 2006 год. Выгодская, Г.Л. Лифанова, Т.В. Лев Семенович Выгодский. «Жизнь, деятельность. Штрихи к портрету». Москва, издательство «Смысл», 1996 год. 424 страницы. Звонкин, А.К. «Малыши и математика». Москва, МЦНМО, МИОО. 2006 год. 240 страниц. Зиг, Дж. К. «Испытание Эриксоном». Москва, издательство «Класс», 1999 год. 199 страниц. Киплинг Р. «Сказки». Москва, издательство «Детская литература», 1973 год. 158 страниц. Козлова Е.Г. «Сказки и подсказки». Москва. МЦНМО. 2004 год. 165 страниц. Корчик Я. «Как любить ребенка». Екатеринбург. Издательство «У. Фактория». 2004 год. 352 страницы. Ле Шан Э. «Когда ваш ребенок сводит вас с ума». Москва, издательство «Педагогика», 1990 год, 272 страницы. Леонтьев А.Н. «Деятельность, сознание, личность». Издание второе, Москва, Политиздат, 1977 год, 304 страницы. Лоренц К. «Год серого гуся». Москва, издательство «Мир», 1984 год, 191 страница. Макдональд В. «Руководство по субмодальностям». Воронеж, НПО «Модек», 1994 год, 89 страниц. Маренгоф А. Б. «Бессмертная трилогия». Москва, Вагриус, 2006 год, 510 страниц. Марк Аврелий. «Наедине с собой». Симферополь. Реноме. 1998 год. 384 страницы. Маршак С. Я. Из Редьярда Киплинга. Сочинение, том 3. Москва, Гослитиздат. 1957 год. 816 страниц. Монтессори М. «Дом ребенка». Метод научной педагогики. Москва, Астрель, АСТ, 2005 год, 269 страниц. Монтессори М. «Помоги мне сделать это самому». Москва, издательство «Карапуз», 2001 год, 272 страницы. Нил А. «Саммерхилл. Воспитание свободой». Москва, Педагогика Пресс, 2000 год, 296 страниц. Уссорина М.В. «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». Санкт-Петербург, Питер, 1999 год, 288 страниц. Издание третье. Санкт-Петербург, издательство «Речь», 2004 год, 276 страниц. Портер Э. «Полианна». Москва, издательство «Глобулус», 2002 год, 224 страницы. Сидоренко Е.В. «Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру». Санкт-Петербург, издательство «Речь», 2000 год, 352 страницы. Соловьев С.М. «Избранные труды». Записки. Москва, издательство Московского университета, 1983 год, 440 страниц. Тибальди Кьеза М. «Паганини». Москва, издательство «Молодая гвардия», 1981 год, 303 страницы. Толстой Л.Н. «Детство, отрочество, юность». Москва, издательство «Наука», 1978 год, 527 страниц. Толстой Л.Н. «Об истине, жизни и поведении. Круг чтения». Москва, издательство «Эксмо», 2006 год, 992 страницы. Уальд О. «Избранное. Санкт-Петербург, издательство «Кристалл», 1999 год, 735 страниц. Флоренский П. «Детям моим. Воспоминания прошлых дней». Москва, СТ, 2004 год, 381 страница. Хейли Дж. «Необычайная психотерапия». Санкт-Петербург. «Белый кролик». 1995 год, 384 страницы. Цветаева М. «Вольный проезд». Автобиографическая проза. Санкт-Петербург. «Азбука классика». 2001 год, 384 страницы. Чуковская Л. «Памяти детства». «Мой отец Корней Чуковский». Москва. Издательство «Время». 2007 год. 288 страниц. Эльконин Д.Б. «Психология игры». Москва. Педагогика. 1978 год. 304 страницы. Эриксон М. «Мой голос останется с вами». Санкт-Петербург. Издательство «Петербург. 21 век». 1995 год. 256 страниц. Селиджман. Мартин И. П. Чикмент Михалай Михалай. Positive Sinology – An Introduction. American Sinologist, Volume 55, 2000, Page 5.